теперь показался основом, слишком новым штандартом 5-й пехотный полк. Это был один из тех штандартов, все боевые заслуги которых состоят в том, чтобы в холодные ночи согревать ноги изнеженного знаменосца. Вдруг продвижение войск задержалось. Голова колонны прибыла к окружающей город стене. Армия, до этого пункта двигавшаяся в некотором беспорядке, стала перестраиваться. Роты отделились одна от другой на правильные дистанции, мягко отдавались приказы и еще мягче выполнялись. Видно было, что дисциплина сильно пострадала во время этой длинной зимовки. И, кроме того, влияло присутствие Аннабель Ли. Что делала здесь эта молодая женщина? Ее изысканность на пороге этого проклятого города изумила это сборище людей с детскими душами. Мундиры были у всех поношенные, но чистые. Особенно чисто было оружие. Огромные карабины Менье и Кольт, револьверы, пропущенные в кушаки, патронташи из желтого холста, складные ножи, широкие и короткие штыки. «Эх!» — пробормотал отец Дегзиль. «Артиллерия, кажется, не совсем-то в порядке». И это была правда. Мулы, тащившие орудия, были с разбитыми ногами, истощены. Из 16 пушек, которые, по правилам, составляют две батареи, было налицо только 11. Другие валялись жерлом вверх на дне пропасти в скалистых горах или сломались, когда колотились об гранит при переходе малоизученного брода ужасной зеленой реки. Из 11 оставшихся пушек была одна гаубица, левое колесо которой было заменено деревянным, вывинченным из телеги. 6 пушек с нарезными стволами системы Паррот и Радмана и 4 старые пушки Дальгрена с гладкими каналами. Хотя за всю кампанию не было выпущено ни одного снаряда, тем не менее зарядные ящики были наполовину пустые. Их, вероятно, освободили от содержимого при проходе через горные ущелья, когда измученные лошади начинают брыкаться, рвать по стромке, и приходится выбирать, что бросить — орудия или боевые припасы. Все вместе создавало печальную картину о баллистическом могуществе штатов. «Вот полковник Александр», — сказала Аннабель. И она улыбнулась командиру 10-го пехотного полка, который поклонился ей, не узнавая, так как слишком озабочен был своим полком, перенесшим наибольшие испытания и наиболее недисциплинированным во всей армии. Большинство ротных командиров спешилось. Они шли, смешавшись со своими людьми. Здесь уже не было мундиров. Солдаты были без ружей. Многие грызли зеленые ломти арбуза, и офицерам стоило больших трудов заставить солдат бросить эти ломти. О маршировке нечего было и говорить. Иезуит наклонился к Аннабель. — Я понимаю Брайама Юнга и то, что он так упорно отказывается пустить солдат Союза в соленое озеро. Это не армия, это банда. —